Томилось сердце в пустоте, ища ответа. Ты звал, и я пришел к тебе, другого нету. Но если снова в суете ослеп невольно, тебя дай видеть на кресте, где взгляду больно. Прости меня, опять прости, виновен снова, но все равно, кому идти, ведь нет такого.